1.3. Особенности работы мозга в условиях информационной перегрузки. Человек думает, чтобы выжить. Но если информационная нагрузка все время возрастает, если с каждым днем приходится мысленно бегать все больше и больше, то умственная деятельность, а следовательно выживание человека, оказывается под угрозой. В этом случае мозг использует разнообразные защитные механизмы, целью которых становится выживание самого мозга. До настоящего дня наукой не зафиксировано ни одного случая шизофрении у верблюдов, ни одного случая маниакально-депрессивного психоза у жирафов, ни одного случая бреда преследования у бегемотов. Иногда поведение животных кажется нам странным или даже безумным. Но это ничуть не означает, что животные умственно больны. Сойти с ума можно только в том случае, если его иметь. Поэтому верблюды и жирафы не болеют шизофренией. Эволюционная задача умственной деятельности. Человек думает для того, чтобы выжить. Мышление – это основная эволюционная задача умственной деятельности. Лев, чтобы выжить, должен охотиться. Косуля, чтобы спастись от хищника, должна быстро бегать. Человек, чтобы выжить, должен думать. Знаменитое изречение «Я мыслю, следовательно, существую» можно понимать буквально. Жизнь человека всецело зависит от его умственных способностей. Человек думает для того, чтобы выжить. Мышление не цель, оно средство, инструмент для выживания. Лев охотится, косуля убегает, человек думает. Ориентация человека на умственную деятельность предопределена эволюцией и не зависит от выбора человека. Стремление человека к умственной деятельности – это не столько его выбор, сколько его предназначение. Закономерный вопрос. Какое отношение все это имеет к рекламной теме? К сожалению, самое непосредственное. Физические пределы умственной деятельности. Очевидно, что физические возможности любого живого существа имеют свои пределы. Например, лев не может до бесконечности преследовать свою жертву. Косуля не может бесконечно убегать. Если некие обстоятельства вынуждают льва все время увеличивать время преследования, однажды наступит такой момент, когда лев окажется бессильным перед более выносливыми жертвами. Как только это произошло, царь зверей обречен на голодную смерть. Это справедливо для любого живого существа. Если хищник со временем проявляет все большую и большую выносливость, настанет момент, когда косуля неизбежно погибнет. Она физически не сможет выдержать длительного преследования. Умственная деятельность почти не требует физических затрат. Если бы одна мысль весила 1 грамм, возможно, что в течение дня человек перемысливал бы несколько тонн. Но мысль нематериальна. И 1000 тонн словесной руды можно передумать, не вставая с дивана. Животное, чтобы выжить, находится в неустанном поиске пищи. Поиск требует больших энергетических затрат. Чтобы восполнить потерю, нужно больше пищи. Чтобы найти больше пищи, нужно больше искать. Замкнутый круг. Но умственная деятельность не требует физических затрат. Казалось бы, возможности думать у человека безграничны. Но это не так. Мышление в условиях информационных перегрузок. Мышление – продукт деятельности человеческого мозга, Мозг человека – это огромный мыслеперерабатывающий завод. Вы можете представить его работу в виде какой-нибудь фабрики, например, золотодобывающий. На фабрику бесконечным потоком идет золотосодержащая руда. Для мозга руда – это информация. Из тысячи тонн этой руды мозг производит некоторое количество золота, мыслей. Все остальное – это шлаки, отходы производства. Предположим, наш завод способен перерабатывать 1000 тонн руды. Но что будет, если количество руды, информации, начнет постепенно возрастать? До некоторой поры завод может справляться с возрастающим количеством руды, но однажды наступит такой момент, когда увеличивать объем переработки руды, информации, станет невозможно, а руда продолжает и продолжает поступать. Что произойдет в этом случае? Завод физически не сможет принимать поступающую на его территорию руду. Ее начнут сваливать у забора предприятия в надежде когда-нибудь переработать. Это справедливо и для мыслеперерабатывающей деятельности. Если поток информационной руды все время возрастает, мозг не успевает ее перерабатывать. Какое-то время вас спасает экономия на сне, курсы скорочтения, липкие листочки на экране, электронные органайзеры. То есть вы начинаете сваливать руду на территории завода в надежде, что когда-нибудь сможете превратить ее в золото. Но поток информации продолжает расти, и нагрузки на мозг становятся непомерными. Помните, что случится со львом, если он вынужден бесконечно долго догонять косулю? Помните, что случится с косулей, которая должна бесконечно убегать от хищника? Очевидно, что лев не может бежать до бесконечности даже при условии, если для него это вопрос жизни и смерти. Равно как и мозг не способен бесконечно перемысливать возрастающий в геометрической прогрессии поток информации. Информационную руду придется сваливать у забора, или, иначе говоря, она не будет воспринята мозгом. В одно ухо влетело, в другое вылетело, а в мозг не попало. К рекламе, как нетрудно догадаться, это имеет самое непосредственное отношение. Мозг стремится к своему собственному выживанию. Человек думает, чтобы выжить. Но если информационная нагрузка все время возрастает, если с каждым днем приходится мысленно бегать все больше и больше, то умственная деятельность, а следовательно выживание человека, оказывается под угрозой. В этом случае мозг использует разнообразные защитные механизмы, целью которых становится выживание самого мозга. Человечество вошло в новую фазу своего эволюционного развития. Выживание человека более не является приоритетом работы мозга. В первую очередь мозг стремится к своему собственному выживанию. Для достижения этой цели человеческий мозг использует простые, но очень эффективные стратегии взаимодействия с информацией. Для рекламы эти стратегии смерти подобны. В последующих нескольких главах мы подробно рассмотрим эти стратегии и наметим пути для ответных контрмер.